Глава 11. Выбор лучшего из худшего. По случаю второго и внепланового дня рождения, иначе историю с чайником и не назвать, захотелось устроить небольшое мероприятие в узком семейном кругу. Поэтому субботнее утро Данилов начал с продуктового заказа, гвоздем которого стали 2 килограмма свиной корейки на кости. Гулять так гулять. Мясо часок мариновалось в смеси тонко наструганного лука, лимонного сока и пряностей, затем обжаривалось на сухой раскаленной сковороде до появления шашлычного румянца, а затем готовилось в духовке в утятнице. Там же в духовке запекались морковь и посыпанная куркумой картошка. Рецепт простой, не канительный, а получалось празднично. Для полной аутентичности Данилов стругал в блюдце специально заготовленную ясеневую палочку и поджигал стружку, отчего в гостиной приятно пахло дымком. Разумеется, перед такими сытными обедами завтракать было бы преступно. Особенно если учесть, что воскресные завтраки, согласно давно установившейся традиции, по масштабам были равны обедам. Поэтому завтрак сократили до чашки кофе, а затем Мария Владимировна решила прогуляться, предварительно пошептавшись о чем-то с матерью. Нетрудно было догадаться, что она пошла за подарком. Ведь день рождения без подарка все равно, что брачная ночь без невесты. Данилову тоже пришлось выйти за вином для праздничного стола. Продавщица-энтузиастка порывалась помочь ему сделать правильный выбор. Но Данилов предпочел дорогим напиткам для эстетов простое и проверенное крымское каберне. Заодно прикупил и коробку с разными макарунами. Поскольку без десерта праздник не праздник, а откупленного вчера торта осталось не так уж и много. Вернувшись домой, Данилов застал Елену на кухне перед раскрытым ноутбуком. «Чем ты занимаешься в тот редкий момент, когда старая работа уже закончилась, а новая еще не началась?» — удивился Данилов, потому что ноут жена обычно использовала для рабочих дел, а для просмотра фильмов, чтения книг, сетевого общения и прочих лично-бытовых надобностей обходилась планшетом. «Я знакомлюсь с больницей имени Буракова», — ответила жена, — «и нашла кое-что, наталкивающее на определенные выводы. Познакомься, это заведующая гинекологическим отделением Сафарова Диана Альбертовна». Лицо на экране было незнакомым, в отличие от имени. «Сафарова?» — переспросил Данилов, перебирая в памяти сотрудников 9-го роддома. О работе Данилова в роддоме номер 9 рассказывается в романе «Доктор Данилов в роддоме» или «Мужикам тут не место». Фамилия определенно знакомая. «Бывшая главный врач 28-го роддома», — напомнила Елена. «Та, которую сняли и арестовали в конце 19-го года». 28-й роддом считался в Москве одним из лучших. Во всяком случае, от контрактных пациенток здесь не было отбоя, и некоторым приходилось отказывать. Учреждение не резиновое. Главный врач Диана Альбертовна славилась своей приверженностью к естественным родам. «Нельзя подменять акушерскую науку кесаревым сечением», — повторяла Сафарова в каждом из своих интервью. «Естественные роды предпочтительны по умолчанию». В принципе, так оно и есть. Лучше рожать физиологическим путем, чем извлекать ребенка через разрез на матке. Медицина — дело очень тонкое, и тактика ведения родов зависит от особенностей каждого конкретного случая. Для любой хирургической операции существуют определенные показания и возможные осложнения. Кесарево сечение не следует рассматривать как некий универсальный безопасный способ разрешение беременности. С одной стороны, операция помогает родить без таких проблем, как родовая травма, разрывы промежности или болевой шок. Но всегда существует риск инфицирования брюшной полости, а послеоперационный рубец на матке может создать проблемы при следующих родах. Во время работы анестезиологом в роддоме Данилову не раз приходилось слышать сетования коллег по поводу растущей частоты кесаревых сечений. которая на закате советского периода составляла около 5%, а в наше время перевалила за 30%. Если так пойдет и дальше, то скоро половина детей будет рождаться через разрез. На деле врачу проще произвести за 40 минут кесарево сечение, особенно плановое, а не экстренное, чем несколько часов вести физиологические роды. Но правильный врач в первую очередь думает не о своем удобстве, а о благе пациентов. Глупо упрекать акушера-гинеколога в том, что он ленится сделать кесарево сечение или не владеет техникой проведения этой операции. Техника простая. Это вам не пересадка сердца. Низкий процент кесаревых сечений врачи склонны расценивать как показатель высокого профессионализма сотрудников данного роддома. История с 28-м роддомом была скандальной и мутной. Практически одновременно в Департамент здравоохранения и Следственный комитет обратились 4 семейные пары, дети которых пострадали во время родов. И родители обвиняли в этом врачей. Были возбуждены уголовные дела по статьям 293 «Халатность» и 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сафарову арестовали и поместили в следственный изолятор, хотя обычно в подобных случаях мерой пресечения избирался домашний арест. Департамент уволил не только ее, но и всех заведующих отделениями. Крутые меры, предпринятые до завершения разбирательства, вызвали удивление у медицинской общественности. Но поначалу все объясняли происходящее громким скандалом, который подняли родители пострадавших детей. Впоследствии выяснилось, что одна из пар ради сгущения красок выложила в сети поддельный выписной эпикриз. Но к тому времени страсти уже утихли, и на это мало кто обратил внимание. «Вы в корень зрите», — призывала профессор Ряжская, осведомленная обо всех закулисных интригах медицинского мира. «Сказано же, ищи, кому выгодно». На уточняющие вопросы Ряжская отвечала загадочной улыбкой. Впрочем, интрига продлилась недолго. Спустя 5 дней после ареста Сафаровой стало известно, что освободившиеся должности заняли администраторы недавно закрытого 35-го роддома. Одну команду устранили и поставили вместо нее другую, имевшую более крепкие связи в верхах. Согласно намекам Ряжской, связи были настолько крепкими, что интервенты имели возможность выбора нового места работы. Выбрали 28-й роддом. Им в нем кресло и освободили. «Ну это же ужасно, Раиса Ефимовна!» — сокрушался ассистент Алымов, сохранивший наивную веру в порядочность людей, избравших самую гуманную профессию. «Это же настоящее рейдерство!» «Это жизнь», — усмехалась Ряжская. «Как-нибудь на досуге расскажу вам, Марат Ильнурович, как академик Чайкин у профессора Федосова институт отжал. Вот то было настоящее рейдерство, а это так, мелочи жизни». Обвинений в адрес устраненной команды набралась целая куча, начиная с неудовлетворительного санитарного состояния и заканчивая использованием приемов выдавливания плода, которые в наше время официально считаются нежелательными. За последнее можно привлечь к ответственности практически любого акушера, поскольку при наложении щипцов врачи просят ассистентов надавить на живот пациентки, чтобы головка плода немного подалась бы вперед, так удобнее. От надавливания до выдавливания один шаг. И вообще все зависит от того, как действия врача трактует следователь. Видимо, Диану Сафарову хотели изолировать только на время смены караула, потому что спустя 2 недели мера пресечения была изменена на домашний арест, а месяцем позже уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Иначе говоря, следствие признало факты, положенные в основу обвинения, врачебными ошибками. Но потерянная должность к Сафаровой не вернулась. «Ну и что с того?» — пожал плечами Данилов. «Можно только порадоваться за человека, который после всего пережитого смог вернуться в медицину и даже заведует отделением. «Ты совершенно не рубишь фишку», — Елена возмущенно фыркнула. «Первое. Врача с таким анамнезом взяли на заведование, что само по себе удивительно. Второе. Из акушерства она перешла в гинекологию, а ведь такое случается крайне редко. Это же, по сути, две разные профессии». «Это же, по сути, одна и та же профессия», — возразил Данилов. «К тому же акушера постоянно имеет дело с гинекологическими заболеваниями, поскольку абсолютно здоровых беременных женщин не существует. Другое дело, если гинеколог с 20-летним стажем работы в отделении вдруг решится податься в акушеры. В таком случае придется многое вспомнить и месяцок постоять на подхвате, но и тут особых препятствий для смены деятельности не будет. Если так мыслить, то и анестезиологов надо поделить на общих и местных по видам анестезии». «Тем не менее, случай нестандартный», — перебила Елена. «Но это еще не все. Давай ознакомимся с анамнезом заведующего приемным отделением Мацнева». «Его анамнез мне хорошо известен», — усмехнулся Данилов. «Начинал на участке, потом перешел в приемник, откуда его уговорили вернуться в поликлинику на должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Валентин Александрович человек деятельный, энергичный, копаться в бумагах ему было скучно, а тут как раз вакансия на заведование приемным отделением подвернулась». «Твой Валентин Александрович работал в 320-й поликлинике в Биберево». Елена хитро прищурилась. «Ничего не припоминается, а? За какие-то невероятные приписки услуг, главным образом по диспансеризации, угодили под суд главный, начмет и обе заведующих отделениями. А зам по КЭРу вышел сухим из воды, правда, с должности его все-таки поперли». КЭР — сокращение от клинико-экспертная работа. «И вскоре после этого он начинает заведовать приемным отделением в больнице имени Буракова. Хорошее продолжение карьеры, не так ли? Приемное отделение в карьерном смысле самое перспективное. Отсюда добрая половина начмедов вышла. Что ты на это скажешь?» «Чувствую, что у тебя есть еще что-то в запасе», — ушел от ответа Данилов. «Выкладывай, не томи». «Напоследок самое вкусное». Елена вывела на экран новое лицо, заведующий вторым хирургическим отделением Хильчук. Данилов напряг память, но о Хильчуке ничего вспомнить не смог. А судя по выражению лица Елены, о нем явно было что вспомнить. «Новогодний корпоратив в хирургическом отделении 69-й больницы», — подсказала жена. «Гудели в буфете, врубили музыку, начали танцевать, а возмущенных пациентов посылали по известному адресу, причем на камеру». 18-й год, — вспомнил Данилов. «Как же?» «Помню. Ламбада в отделении — это круто. Хильчук был заведующим?» «Ага», — кивнула Елена. «На следующий день он успел уйти по собственному, чтобы месяцем позже всплыть в больнице имени Буракова. Ты можешь думать, что хочешь, но три случая — это уже система. Администрация больницы преспокойно ставит на заведование проштрафившиеся кадры. И вполне возможно, что штрафников там гораздо больше, просто я других не вспомнила. А о чем свидетельствует такой выбор лучшего из худшего? Для меня только одна версия. С такими легко работать, вернее, такими легко управлять. Как говорил мой бывший начальник, степень покладистости обратно пропорциональна количеству возможностей. А какие у них возможности? Кто им еще даст шанс? Никто. Такие подлог совершат. И с чайником поколдуют, и вообще сделают все, что угодно. Ты должен иметь правильное представление о своих оппонентах, Данилов». «Кофе?» — предложил Данилов, которому требовалось время для осмысления полученной информации. — «Ты лучше мясом займись». Елена опустила крышку ноутбука. — «А то есть хочется зверски». — «До двух еще далеко». Данилов посмотрел на настенные часы, стрелки которых готовились слиться на цифре 12. А зверский аппетит — это замечательно, только так и надо пировать. Так ты будешь кофе?» Елена молча кивнула. Пока Данилов возился с кофеваркой, она полезла в холодильник и соорудила себе три диетических бесхлебных бутерброда. Ломтик сыра, ломтик ветчины, а между ними лист салата. «Мыслишь ты логично», — сказал Данилов. Поставив на стол чашки с бодрящим напитком, он сел напротив Елены. «Но на это дело можно посмотреть и с другой точки зрения. А что, если больше некого было ставить на заведование? Руководить приемником желающих немного, больно уж хлопотное хозяйство и подводных камней куча. А ведь абы кого туда заведовать не поставишь, нужен грамотный врач, четкий администратор и хороший психолог». «Любой руководитель должен быть хорошим психологом», — вставила Елена. «Разумеется», — согласился Данилов, — «но в приемнике с его кадрами знание психологии особенно ценно. Мацнев — прирожденный завприемником, человек на своем месте. И какой на нем висит криминал? Его разве судили? Нет. Вполне возможно, что он остался в стороне от приписок. Знать, конечно же, знал, но непосредственно этим не занимался». «Зампа Кэр и в стороне?» — недоверчиво прищурилась Елена. «Как такое возможно? Он же контролирует всех узких специалистов». «Но откуда ему знать, явился пациент к специалисту или же нет?» — возразил Данилов. «Он же не может стоять у каждого над душой». «Подозреваю, что он просто выкрутился», — не сдавалась Елена. «Ты можешь подозревать его в чем хочешь, но анамнез у него чистый». Данилов пристально посмотрел на жену. «Что же касается Хильчука, то вторая хирургия скоропомощная, работает по острому животу». Острый живот – клинические симптомы комплекс, развивающийся при повреждениях и острых заболеваниях органов брюшной полости, требующих неотложного хирургического вмешательства. «Кадровая ситуация чуть получше, чем в приемном покое. Заведующий должен обладать всеми командными качествами и вдобавок быть хорошим хирургом. А это, знаешь ли, не каждому дано. Определенное самопожертвование тоже требуется, поскольку все прорехи в графике дежурств приходится закрывать своим телом. Хлопотно, суетливо, да еще и огребаешь на каждом шагу. Не мне рассказывать, сколько жалоб пишут на хирургов. И не тебе слушать». «Хорошо», — кивнула Елена. «А что ты скажешь про Сафарову? Она-то не абдоминальной хирургией заведует, а элитарной гинекологией». «Абдоминальной, относящейся к брюшной полости». «Если бы ты была бы в теме, то знала бы, что гинекология в больнице Буракова слабая», — мягко упрекнул Данилов. «На уровне заводской больницы, не более того. Кафедры нет, корифеев нет, короче говоря, так себе отделение, серединка на половинку с большой натяжкой. Возможно, что Сафарову взяли для того, чтобы вытянуть отделение из условного болота. Насколько я понимаю, она знающая и энергичная тетка из тех, что коней на скаку останавливают. Может, и сумеет». «Ты напоминаешь мне Корадора из проекта Камповского «Короля по неволе», — задумчиво сказала Елена. «Тот тоже старался думать о людях хорошо, и никакие обломы не могли свернуть его с этого пути. Ладно, как говорится, мое дело предупредить». «Спасибо за предупреждение», — церемонно поблагодарил Данилов и занялся мясом. Елена, как и положено заботливой супруге, взяла на себя самую трудоемкую часть дела — чистку моркови и картофеля. При этом она выразительно посматривала на правую руку Данилова, которую пока еще приходилось бинтовать, поскольку пластырь на ладони не держался. Собственно, помехой служил только бинт, а рука уже действовала вовсю. Разве что только нож приходилось держать несколько иначе, чтобы спинка рукояти не давила бы на рану. Но мясо было заранее разрублено на порционные куски, и требовалось только срезать с некоторых из них лишний жирок. Туго обтягивающие руку виниловые перчатки на бинт не налезали, а вот одноразовые полиэтиленовые, запас которых всегда хранился в верхнем ящике кухонной тумбочки, пришлись весьма кстати, только приходилось перехватывать перчатки внизу канцелярской резинкой, чтобы в них не затекала вода. Голь на выдумку хитрая, как сказала бы мать. Закончив подготовительные работы, Данилов налил чайник воды и включил его, для чего потребовалось крайне малое волевое усилие. «Молодец, Вальдемар!» — мысленно похвалил себя Данилов. «Нехрен кормить неврозы, они от этого только крепчают». В воспитательных целях он некоторое время держал руку на ручке закипающего чайника, удивляясь тому, насколько изворотливой может быть человеческая мысль. Вывести оголенный провод на ручку чайника — это же затея в стиле Джеймса Бонда. Эх, знать бы, кто из сотрудников больницы такой рукастый. «Для этого особых умений не нужно», — заметил внутренний голос. «Разве сам не смог бы провести такое усовершенствование?» Голос был прав. Подсоединить провод к нужным местам и спрятать его в желобке — дело нехитрое, доступное любому маломальски сведущему в электрике человеку. Подумаешь, бином Ньютона. С учетом гусевского перелома успех обещал быть стопроцентным, ведь никто, кроме Данилова, не стал бы пользоваться чайником. Теоретически это могла бы сделать сестра-хозяйка терапевтического отделения, прибиравшаяся в кабинете доцента Гусева. Но зачем ей пить чай в чужом кабинете, если у нее есть собственный? Могла ли она заметить произошедшую с чайником перемену? Вряд ли. Она пыль по углам и на подоконнике перманентно не замечает. Где ей к чайнику присматриваться? Мария Владимировна заявилась в час праздности, когда мясо и овощи пребывали в духовке. С торжественным видом Данилову вручили синий кашемировый шарф, в мелкую симпатичную клетку и блокнот в твердом переплете, имитирующем дверь с табличкой 221B. «В таком блокноте только шифром записи делать», — сказал Данилов, разглядывая подарок. Позавчера, в День защитника, ему подарили респектабельный кожаный портфель. «Ты с ним выглядишь как профессор», — восхитилась жена. «Да чего я докатился?» — подумал Данилов. — Уже и дома недоделанной докторской попрекают. — Рекомендую шиф Вернома, — с видом знатока посоветовала дочь. — Он простой, но взлому не поддается. Мы разбирали его на математическом факультативе в качестве примера булевой функции. — Разве это не высшая математика? — удивился Данилов. — Так это же факультатив, — ответила Мария Владимировна. — Не корни же на нем извлекать в самом деле. «У меня своя система», — Данилов постучал указательным пальцем по лбу. «Ассоциативная. Пишешь одно, а подразумеваешь другое. Важно только после вспомнить, что именно подразумевал». «Можно на латыни писать», — предложила дочь. «Ее все равно никто не понимает. Я бы выучила латынь, но там такая сложная грамматика». «Учить нужно не скучную грамматику, а готовые афоризмы», — посоветовал Данилов. — Это же так круто, если ты умеешь к месту вставить классическое древнее изречение. — Ab altere expectis, altere quod feceris. — Жди от другого того, что сам ты сделал другому. Публий сир сентенции. Когда кто-то рассказывает о трениях с ближним, или, например, «Cuius vis homines est errare», «Nullius nisi incipientis in errore perseverare». Каждому человеку свойственно ошибаться, упорствовать в заблуждениях, свойственно только глупцу. Цицерон, Филиппики. Когда кто-то упрямо идет на попятный. «Латинские афоризмы — ценное знание», — добавила Елена. «Главное — вставлять к месту и не чистить». «Сомни циби потус вену, сомни модерата синт», — вставил к месту Данилов. «Кстати, пора бы уже и на стол накрывать. Сон, еда, питье, любовь — во всем должна быть мера».